Ну, то есть мы на самом деле двигаем, типа, в отпуск очень долго ожидаемый, и в следующие две с половиной, наверное, недели я буду в местах не столь отдаленных. Ты неправильно знаешь, понимаешь значение этой фразы, по-моему, по-русски. Ну, в нашем понимании это как бы сказать, вы на острове, куда вы с него денетесь. А... Ты в Шотландию поедешь, признавайся? Ну, да, мы поедем в Шотландию, и это единственное, реально единственное место, куда можно здесь поехать, и это мы не единственные, кто пришел к этой мысли, и в Шотландию сейчас едет кто только нет. Там только что отдыхал наш премьер-министр, туда едут все наши гости, ну, гости иммигрант-каста, которых мы раньше интервьюировали, и вот теперь поедем туда. Короче, мы, да. Шотландия — это британский Крым, кажется, да? Нет, Северная Ирландия — это британский Крым, наверное, да? Да, да, ну видишь, Северная Ирландия, она как бы где-то на другом острове, туда нужно плыть, это все как-то непонятно. А Шотландию можно все-таки сесть в машину и нормально как-то доехать своим путем. Я не знаю, как Крым... Ну там, в принципе, да, тоже есть море, есть обрывы, какие-то есть скалы, там можно, наверное, ползать, там есть паффины. Есть хаггис, и что мы еще там обсуждали? Много овечек. Ты не ешь хаггис, Саш, ты не знаешь, что это. Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигранткаста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина. Всем привет. Сегодня мы пообщаемся на разные темы. Ты халтурил, блин. Голосом пообщаемся. А ты слышал эту историю про подростка и Википедию на шотландском диалекте? Нет? Нет, что это? Расскажи. А есть, короче, шотландская Википедия. Написано на каком-то шотландской версии английского языка. Гельский язык. Гельский, да. И там опубликовано около 60 тысяч статей. И оказалось, что 20 тысяч из них написаны одним чуваком, который не говорит по-шотландски. Он подросток из Америки. Он просто берет статью из английской Википедии, брал, копипастил ее и заменял некоторые слова на шотландские слова, которые в переводчике находил. И он 20 тысяч статей из 60 таким образом сделал. И он занимался этим несколько лет. И вот только сейчас его это все обнаружили. И... Короче, вот такая история. Это прям взорвало Reddit позавчера, и все об этом обсуждают. И все спорят, типа, постоянно, что, типа, что, видимо, самим шотландцам Википедия вообще не сдалась, потому что там никто не заходил, не видел, какой бред написан, но вот так. Да, как бы, а какие вообще статьи он там писал? Типа, я не знаю, что там. А я, знаешь, сейчас я тебе пришлю ссылку. Там даже есть сравнение по, как бы, по статейное, что он там написал. Ну, то есть, прям, как бы, сравнивали справа английская Википедия, статья справа, слева английская, справа шотландская. Так что осторожней с Википедией, пожалуйста. Ну, я на гельском не читаю, и это вообще такой очень интересный язык, который тоже, мне кажется, ни на что не похож. В Британии как бы считается, что в Британии когда-то, типа, английский язык — это такой, как я не знаю, пушкинский русский, да? И, то есть он всегда присутствовал, и на нем все разговаривали. На самом деле это такое большое заблуждение, потому что где-то до 1500-х лет здесь разговаривали, то есть на гигантском количестве языков, и английский из них был реально, то есть на нем разговаривали меньшинство и, можно сказать, довольно-таки простолюдины. Высший класс он разговаривал типа на латыни и французском. Латынь, опять же, из-за того, что римляне когда-то пришли и основали Лондон, и латынь с тех пор там довольно хорошо применялась. В Уэльсе говорят на уэльском, да, шотландцы говорили тоже на своем языке, и у ирландцев тоже, кстати говоря, был когда-то свой язык, потом англичане все это как-то, все это каленым железом, так сказать, искоренили, но английский язык до вот Шекспира, на самом деле, он особо не использовался. Шекспир был первым человеком таким, ну, популярным. Опять же, никто не знает, на самом деле, был ли он на самом деле, нет, это все такие сложные моменты, но благодаря его творчеству английский язык действительно популяризировался, фактически как Пушкин то, что сделал для русского языка. То есть он первый, кто на английском языке для таких довольно простолюдинов начал писать какие-то такие, ну, как сказать... Да, он пьесы писал. Пьесы. И более того, нужно вспомнить то, что в 1600-х годах, когда, собственно, вот этот знаменитый Глоб-театр, на южном берегу Темзы. Это место было для простолюдинов, туда как бы высшее сословие не совалось, и это было место, где, как сказать, искусство лилось со сцены ручьем, прямо, как бы сказать, на потеху. Если кто не знает, о чем идет речь, прислушайте прошлый выпуск подкаста. Детальное описание, как это выглядело. Да-да-да. Вот, и поэтому благодаря ему, собственно, английский язык начал набирать популярность, и постепенно на английском языке в Англии действительно начали разговаривать. Но до этого английский язык не считался престижным языком. А еще недавно читал заметку про то, что мы называем его Уильямом Шекспиром, но никто не знает, как его зовут на самом деле. Нет. Потому что это мне 50 в разных источниках, 60 видов названий, именований его, везде по-разному пишется его имя. И вообще, типа, нет четкого понимания. Это как Иисус Христос, который тоже хрен знает, как его звали. Ну, ладно, Иисус будет. Мне кажется, если его крикнешь, там, Иисус, он себя не узнает. Там, я Йешуа. Да, довольно легендарная личность. И как, так как это было очень давно, типа, 400 лет назад, в принципе, известно, где он, типа, родился. Есть городочек Стратфорд-апон-Эйвен, в котором есть его музей, где он там родился и, типа, вроде был. И также там есть церковь, в которой он вроде как частично похоронен, по крайней мере, какая-то часть его, как священные мощи. Но да, вот то, что ты сказал, не все-таки 100% неизвестно, как был ли это один человек, или их было несколько, или он был вообще самозванец, и за него все это писал кто-то еще. Много спекуляций. Расскажи мне, ну, то есть, как бы, опять же, там, типа, коронавирус, вот это все. Вы, как бы, гуляете, ходите по ресторанам мишленовским, ходите в кино, вот это все, или сидите дома? Ух, слушай, у нас, типа, вторая волна начинается. Ничего себе. В Германии количество зараженных теперь самое высокое с марта. 1600 в день у нас сейчас. При том, что в Берлине мало довольно, там, хотя это самый крупный немецкий город, у нас типа там 20 в день, а остальные там 1580, хрен знает, где-то по стране. Сегодня пятница, в субботу будет в городе чудовищный многостотысячный митинг коронадиссидентов и людей, которые устали от всяких ограничений. Серьезно? Весь город будет ими заполнен, уже сейчас начинают там строить баррикады у каких-то правительственных зданий. И, типа, люди выступают, там все за все, там фермеры за то, что мало молока покупают, коронадиссиденты, там даже самые удивительные фрики, я в прошлый раз видел фриков, которые уверены, что птиц не существует. Что? Не, серьезно, есть такая теория конспирологическая про то, что птицы — это маленькие роботы, которые летают, распыляют какие-то вещества. Я про голубей что-то слышу, что голубей не существует на самом деле. Вот, типа, что-то такого. И они прям ходили со своими Короче, прям... Вот. И будет очень много молодежи, потому что она устала и не хотят в клубы. Сейчас все клубы закрыты. И люди тусуют в парках незаконно по ночам, полиция их гоняет, они там в лесу, в таком полулесу. Ну, просто здесь есть такие парки в Берлине, которые выглядят реально как лес, просто заросший. И люди там на полянках, на каких-то тайных пляшут, координируясь в чатах в Телеграме. Все эти люди выйдут, будет просто куча людей. И кажется, что куча людей — это всегда большой пик заражения после, через 2 недели. Так что мы увидим это на пике. Но ты не идешь или идешь? Не, конечно, я не иду, я ж не сумасшедший. Тут можно просто еще утопиться сразу в реке. Но 100 тысяч людей не могут быть неправы. Да, конечно. Вот. И, короче, это очень печально. А из чего еще из интересного? Ну, у нас ввели теперь обязательные тесты по прилете, как Илья Вирман бы сказал. Вот. И сейчас какая-то еще фигня, что сейчас супер много тестов, тестируют вообще всех. И просто по любому поводу, вот у нас в 2 кварталах стоит большой военный госпиталь Бундесвера. На его именно скорых везли Алексея Навального из аэропорта в больницу, и потом на всяких пророссийских телеканалах все говорили: смотрите, на немецких военных скорых его везут. Ну вот, и там прям стоит пункт сдачи анализов, и там типа постоянно очередь, люди туда приходят просто так. Ты идешь мимо, почему бы не сдать тест? Ты заходишь туда, типа, ты сдаешь тест. И это привело к тому, что Германия подисчерпала кучу всяких там химикатов, необходимых для этого. И сейчас их типа шортедж вообще. А сейчас вторая волна, и все такие парятся, что как бы и тестировать будет трудно. И сейчас уже перестают всех подряд тестировать. Короче, непонятно, что происходит. В целом, мы вроде неплохо готовы, надо признать, ну, как говорят. Но оптимизма не внушает. Так весь год сидим дома, и сейчас снова как придется сидеть. А у вас что? Мы в одном из эпизодов обсуждали вот этот момент, типа, очень хочется постричься, но стоит ли это риска, так сказать, для здоровья. Mm-hmm. Так вот, с тех пор я все-таки сходил, постригся. Меня постриг, собственно, наш, ну, тут на районе наш местный парикмахер. Они там все были, так сказать, то есть тебя на входе опрыскивают. Я был в маске, он попросил меня не снимать маску в процессе пострижки. Ну, то есть он в какой-то момент все-таки, так сказать, там ее немножко так подвинул, там все это постриг. Сам он был тоже в такой, ну, как вот этой вот, типа, каска, ну, не каска, вот этот щит такой прямо перед лицом. Маска плюс щит, вот этот вот пластиковый перед лицом, который загибается. И в таком виде, собственно, он меня целиком постриг, что было очень здорово. Я попросил его постричь меня как можно короче. Он понял, к чему я веду, и хорошо меня постриг. Вот, но с тех пор мы, собственно, ну, то есть мы со Станиславом мы как бы начали, так сказать, потихонечку выходить из ракушки, и, в которой мы сидели весь этот год, большую часть. То есть мы сходили, мы типа поели в нескольких типа кафе и ресторанах. Вау. Мы сегодня сходили в кинотеатр, то еще и, ну, периодически еще, да, и заходили еще в некоторые, так сказать, магазины, которые не с едой, а которые просто, типа, так, типа, заходишь и покупаешь что-нибудь приятное. Вот. И я хотел немножко затронуть эту тему, потому что явно, ну, то есть, ну, в Лондоне потихонечку какие-то вещи начали открываться, более того, они постоянно везде пропагандируют сейчас вот эту тему, типа, мы открыты, мы вас так рады видеть, возвращайтесь к нам, это так здорово, все приходит в нормальность, но одновременно все кругом, как я не знаю, в каком-то фильме про зомби, да, про все вот в масках, обязательно везде маски, везде тебя опрыскивают. На улицах, кстати говоря, и вот это на самом деле очень крутая штука, на улицах очень много где поставили санитайзеры, причем в некоторых районах, типа Кингс Кросса, поставили очень крутые санитайзеры, полностью бесконтактные, они выглядят очень футуристично, и ты туда просто как бы, ну, запихиваешь туда свои ладони, он такое создает облачко санитайзера вокруг твоих ладоней, и оно окутывает твои ладони, просто очень круто. И они реально сделаны прям такие железные, такие очень капитальные такие конструкции. Я надеюсь, что они останутся после пандемии, потому что я, честно говоря, я абсолютно не против, чтобы такие штуки по городу стояли. Потому что, мне кажется, ну, это замечательно. Ну, то есть, как бы, с одной стороны, вроде бы, как бы, они пытаются начать заманивать людей к себе в заведение. В ресторанах проходит сейчас государственная программа под названием Eat Out to Help Out. Причем это, на самом деле, очень, я бы сказал, там такой dark pattern присутствует в этой формулировке, потому что это подразумевается, что ты, типа, eat out, то есть ты берешь еду с собой, и тебе, типа, за это могут заплатить. Фишка в том, что государство, если ты покупаешь ланч на 10 фунтов, ну, там, максимум на 10 фунтов, то половину от этой стоимости платит государство, то есть ты получаешь практически ланч за полцены. Это работает только с понедельника по средам, только во время ланча, и там много ограничений, и оно подразумевает, на самом деле, что ты это еду ты на самом деле не уносишь, что это все-таки не eat out, а это на самом деле так называемый sit in, то есть тебе нужно сесть в ресторане, и так только тогда тебе дадут эту 50% скидку. Но эта штука реально работает, и там, ну, как бы заведениям нужно в этом на самом деле участвовать, те, которые участвуют, они об этом заявляют там в своих афишах меню, что, типа, заходите у нас, типа, все за полцены до тех пор, пока вы, ну, максимум 10 фунтов, ну, на первый, по крайней мере, 10 фунтов, типа, все полцены, дальше, так бы, я пол цена. Вот, что на самом деле прикольно, потому что мы тоже так пару раз пообедали и даже, типа, попили кофеечку за полцены, было очень круто. Но одновременно, когда ты приходишь в ресторанчики, кафешечки, и если хочешь именно у них присесть, то они сейчас там, они проводят как бы такую штуку, чтобы тебя потом отследить, если все-таки какое-то там было заражение, то они тебе сообщат, что типа, эй, берегись. Я не знаю, что они... Ну, то есть они сообщат, наверное, что типа, да, пока ты там ел, рядом с тобой сидел кто-то еще, и он типа был типа позитивен в какой-то момент. Я даже не знаю, как они об этом узнают, честно говоря. Вот, но есть такой момент. И еще, как бы, часть ресторанов, кафе, то есть, ну, официанты, как бы, состав, они все в масках, да, перчатки, маски, одноразовое меню. И у некоторых, кстати говоря, даже не просто меню, а просто QR-коды, на которые ты на своем телефоне уже открываешь меню и уже оттуда как-то... У нас такое тоже видел, да, однажды. Да. И всем, типа, они тебе выдают еще иногда одноразовые карандаши, ты этими одноразовыми карандашами пишешь свой номер телефона. Супер экологично, блин. Да, имейл. белое, вот это все. А в некоторых ресторанах, как бы, они без масок, и ты, в общем, без масок, и вроде как бы все как бы нормально, но они тоже собирают твою контактную информацию на случай, если там какое-то заражение. И, в общем, как-то еще очень такой непонятный момент, что ты вот заходишь в ресторан, и, ну, то есть я обычно, ну, как сразу надеваю на себя маску, там, когда там нужно еще с кем-то пообщаться, и видно, что как бы кто-то так делает, а кто-то так не делает. И я начал замечать, что если на мне маска, то они как-то ко мне более дружелюбно и как-то более расслабленно подходят. В то время как, если на мне нет маски, они все такие, а-а-а. Ну, то есть мы должны тебя обслужить, но как работник этого ресторана я должен тебя обслужить, но как человек, который боится заразиться, и ты мне не очень нравишься. И вот я полностью 100% их понимаю, на самом деле. Ну, слушай, а у нас не обслуживают без маски, конечно. Ну, то есть это не... Ну, у нас нет в заведениях маски, но в магазине я ни разу не видел никого. Один раз видел человека, который, видимо, просто забыл ее натянуть на лицо. У меня такой жест выработался, я просто так похлопаю по маске пальцем, и он просто сразу такой натянул ее на лицо, и все дальше, и пошел. Mm-hmm. Короче, у нас что-то с этим, да. Да, в транспорте и в магазинах, мне кажется, довольно все добросовестно одевают. Еще есть такой момент, на самом деле, то, что некоторым людям по состоянию здоровья, ну, они не могут ходить в маске, потому что у них такая, как бы, ситуация. Угу. И если такой человек, как бы, полностью с легитимной причиной, да, не иметь маску, едет в транспорте, то на него могут напасть другие пользователи этого транспорта. И транспорт Forlondon, TFL, они сейчас сделали специальное обращение, когда, ну, там ты заходишь, они там везде вот эти вот крутятся обращения, что, типа, пожалуйста, надевайте всегда на себя. Причем они даже не называют это маской, называют это face covering. То есть это может быть маска, может быть какой-нибудь шарф, или это, в принципе, тоже ок. Угу. Вот, но они стали отдельно говорить о том, что некоторым людям как бы противопоказаны по состоянию здоровья маски, и, пожалуйста, будьте терпимы к таким людям, они как бы реально, им можно, и у них исключительная ситуация, они могут без маски, пожалуйста, как сказать, будьте терпимы. Прикольно. Ну и школы сейчас вроде открываются, они проводят кампанию, то, что типа все должны вернуться в школы. Я очень рад, что мне не нужно в школу. Ну вот моя учительница немецкого, прямо она очень рада, что типа дети идут в школу, потому что, ну, трудно с детьми сидеть дома. Ну, вот. То есть, мне кажется, вырабатывается какой-то вот такой вот масочный этикет, который, с одной стороны, он вроде диктуется какими-то правилами, но, с другой стороны, очень много таких серых как градаций, моментов неясных ситуаций жизненных, когда ты можешь надеть на себя маску, а можешь не надеть, и ты, в принципе, ничего не нарушаешь, но одновременно к тебе будет разное отношение. Слушай, я вообще не парит. Ну, маски тяжело, конечно, но я вообще не понимаю все эти движухи. Иногда в транспорте, там, мы ездили за город, домики снимали на выходные, там есть люди, которые демонстративно такие без маски, особенно восточные всякие мужчины, они такие, типа, это выше меня. А, да, слушай, это выше меня. Ну, хрен знает, ну, все час в маске, ну, там, бегать по дорожке, может быть, трудно, я не вижу проблем. Короче, не понимаю таких людей. Минутка пленочной фотографии. Давай. Я есть, блин, вообще прям подсел на полароид, просто как какой-нибудь, знаешь, 90-х в провинциальном городе юноша на героин подсаживается. Я также на полароид. Сейчас все почти снимаю на полароид. Да, снимаю последний полароид спектра. Это такой большая такая камера. Да, там батарейки в кассетах. Да-да-да, ну, как, да, вот, и для них такие Image или Elite назывались камеры, они шире обычного, такие, типа, панорамные. Polaroid их как-то позиционировал как инструмент профессионального свадебного фотографа. И их недавно сняли из производства в Impossible, который сейчас Polaroid Origins, потому что они столкнулись с какой-то технической проблемой, и на протяжении многих лет они не могли ее исправить. Не понимали, почему. Короче говоря, после от съемки вот этот кадр не выезжает из нормально из камеры, застревает в ней. Они писали у себя на сайте, что они пробовали все. Они пробовали смазывать кассеты, они меняли размер, толщину, фактуру пластика. И они вообще ничего не могли решить и понять, почему так происходит. При том, что раньше, как бы 90-е, 80-е, все было нормально. И они такие, типа, мы приняли единственное возможное решение, мы прекращаем их выпускать, потому что мы не можем гарантировать качество. Инженеры, короче, как обычно, да. Вот, и у меня был небольшой запас, я вот сейчас заканчиваю их снимать. И действительно, вот идешь в лесу, там вот фоткаешь лесное озеро, нажал на кнопку, она делает так, и застревает. А у тебя, а чем там ее достать-то? Там ковыряешь, ковыряешь ее внутри. И потом я просто понял, что берешь просто кулаком, вот так по ней стучишь по камере. Видимо, что-то там вздрагивает, и она и выезжает. Выдыхает. Блин, короче, техника вообще. Люди запускают космические корабли к Марсу, а вот не могут выезжающий картридж делать. Полароид не могут починить. Да. Слушай, а ты следишь вообще за космической тематикой? Что там сейчас происходит? Будет что-нибудь мощное? Я слышал, что собираются то ли на Луну людей отправлять, то ли на Марс. Что-нибудь знаешь про это? А, ну, как бы сейчас в непосредственно ближайших планах, собственно, все планы, можно сказать, они вращаются вокруг SpaceX, компании Элона Маска. Угу. А в их планах состоит, собственно, что у них? Ну, они выводят кучу спутников, во-первых, на орбиту в плане программы Starlink, которые будут обеспечивать Wi-Fi абсолютно в любой точке планеты. Вау, офигеть-то правда будет? То есть они планируют, по крайней мере, на их официальном сайте заявлено, что Wi-Fi будет уже доступен в Северной Америке уже, типа, по-моему, в конце этого года будет какая-то бета-версия. Слушай, погоди, это Wi-Fi прям с неба будет падать? Или это какой-то нужно специальный телефон иметь? Нужно будет специальный девайс иметь, ну, типа как роутер, как Wi-Fi роутер, который тебе провайдер дает, да? То есть ты но все-таки будет домашний космический Wi-Fi от Элона Маска. И самое главное, что это будет действительно по замыслу в любой точке земного шара. У них будет бета в Северной Америке в конце этого года. Ну, то, что если верить их сайту, фиг знает, что там на самом деле будет. И, типа, через год-два они планируют уже, типа, глобально по всему земному шару. Но, офигеть. Как мы все знаем, все эти проекты, как бы, ну, то есть планы и есть реальность, но все еще это действительно к этому идет, то, что у нас будет доступ к высокоскоростному интернету на всей планете, наверное, ну, можно сказать, в ближайшие 5 лет. Офигеть. Слушай, кроме России, мне кажется, в России не позволят такое. Нужно заблокировать сайты как-то. Я не знаю. Ну, слушай, нет, понятное дело, что... Ну, то есть там геостационарные орбиты, вот это все. Но мне кажется, как бы, а кто их остановит? То есть, ну, если только, да, на законодательном уровне скажут, что, типа, эти роутеры от Элона Маска чипируют тебя и сразу зомбируют, как бы, и никакого, да. Можно запретить ввоз роутеров, и будут, мне кажется, тайные специальные роутеры, там люди будут, смотри, что покажу, я достал. Ну, да. Это очень круто, на самом деле. Не то, что я сейчас сильно страдаю, там, недостатка мобильного интернета, но это прям мощно. Ну, собственно, вот это, мне кажется, такая довольно перспективная затея. А если говорить что-то там еще, то в некоторых то есть они продолжают прорабатывать вот эту огромную, большую ракету, которая должна уже будет летать на другие планеты. Собственно, смотрим, наверное, на Марс. Ну, у нее там довольно большая грузоподъемность, и теоретически они даже говорили, что можно этой ракетой летать, типа, я не знаю, из любой точки земного шара в любую точку земного шара, типа там за 40 минут. Офигеть. То есть возить какие-то, делать какие-то пассажирские грузоперевозки. Ну, тоже такие видения, но что это будет в реальности, наверное, скоро увидим. Самая большая, конечно, новость, то, что сейчас SpaceX Crew Dragon, космический корабль, собственно, SpaceX, который сейчас благополучно завелся. И SpaceX это тоже Elon Musk. Да-да-да, он там chief engineer. Да, и, собственно, то, что они завезли двух астронавтов на борт международной космической станции и благополучно их оттуда потом вернули на Землю. При этом, как бы, затраты на их доставку и возвращение составили... Ну, я тут спекулирую, понятное дело, но тот факт, что они сейчас реюзают полностью и очень успешно первую ступень ракеты, они ловят вот эти вот обтекатели с верхней части ракеты таким огромной такой сеткой тоже на корабле, и все это реюзают. Они не реюзают вторую ступень ракеты, к сожалению, потому что она улетает уже совсем там далеко, но у Илона тоже есть какие-то мысли по этому поводу. То есть, в принципе, они реюзают большую часть ракеты, и из-за этого... Я пытаюсь вспомнить, будут ли они реюзать саму капсулу. Саму капсулу с астронавтами, по-моему, они не будут реюзать, по крайней мере, в первый раз, но у них тоже есть планы, чтобы реюзать и капсулу тоже. Поэтому... Надо еще астронавтов реюзать. Типа, чуваки, ну, нет, типа... Смотри, мы освоились, три раза летаем. Не хочу, нет, все. Да, и вдобавок, если, опять же, сравнивать вот эту капсулу, типа с капсулой Союза, в которой помещается три космонавта, а в капсулу от Дракона SpaceX помещается 7 астронавтов. То есть, вот если совместить вот это число 7 астронавтов, плюс полная, ну, очень большая реюзабельность самой ракеты, то стоимость перевоза одного астронавта, типа, в космос назад, она падает просто, я не знаю, ну, в разы, может быть, даже в десятки раз. То есть это открывает уже очень интересные перспективы. И перспективы, соответственно, открываются в том плане, что если дешево летать, да, на орбиту и назад, то можно уже там какие-то бизнесы по этому строить, начать там строить какой-нибудь отель, я не знаю. То есть можно уже делать какие-то штуки. То есть если это стоит вменяемых денег, то это открывает уже очень интересные перспективы. Блин, кайф, слушай, это очень круто. У меня недавно был небольшой разговор по этому поводу, и вообще какая-то идея была, что люди, кажется, что там еще 5-7 лет назад люди устали от всей этой космонавтики, который там был пик в 60-70-е годы, очевидно, все мы летаем, спутники запускаем, ничего нового не происходит, и всем было пофиг. А я помню еще 2 года назад, когда Илон Маск запускал ракету, и там две ракеты, помню, одновременно садились на двух площадках рядом друг с другом, прям прилетев с космоса. Falcon Heavy, это была, собственно, идея такой тяжелой ракеты, которая... И на самом деле они, по-моему, сейчас заменяют, собственно, вот эту идею следующей вот этой моделью, которая будет интерпланетной ракетой. Но да, офигеть. Да, именно так. Вот, и я когда это смотрел, это было просто вау. Это было лучшее шоу, наверное, года. Вот это прям... Вот это чувство возвращения, этого чувства того, что что-то прям супер крутое происходит, это важно. Илон Маск как бы довольно часто типа ругают и всякие мемы, вот это все. Но если посмотреть разные ролики, то есть сейчас, например, за последние несколько лет появилось очень много стартапов, связанных с космосом. Они появились в Кремниевой долине, наверное, в Европе, в Японии. То есть очень много разных стартапов, и они... Основы, они появились благодаря тому, что из-за SpaceX цена запуска спутников упала просто в разы. То есть можно выводить спутники, особенно если у вас небольшие спутники, за просто как бы какие-то совершенно минимальные деньги. И огромное количество компаний начали на этом деле строить, ну, пытаться строить какие-то бизнесы. Поэтому, собственно, появился новый какой-то интерес, то, что это не запредельный день, какие-то там миллионы, я не знаю что. То есть сейчас запустить какой-то микроспутник может, наверное, ну, наверное, даже я, если там как бы как-то что-то... То есть это будет стоить вменяемых денег, особенно если у тебя там есть какой-то план под это дело, можно еще подпилить каких-то инвесторов. Вот. И поэтому начал вот этот интерес, то, что это всегда считалось, что это какие-то огромнейшие деньги, очень редко доступно, причем ракеты там что-то взрываются, все это слегка ненадежно. То есть вот эта вот доступность цены, надежность и как бы вот эта возможность, то, что компания прокладывает, можно сказать, путь и открывает новые возможности для новых бизнесов вообще, бизнесы, про которые мы, возможно, даже не думали еще. И вот благодаря этому, собственно, вот этот энтузиазм в последнее время, он так растет. Круто, блин, это реально круто. А еще не слышал, что Илон Маск собирается какую-то штуку для связи мозга с компьютером представлять, но я про это ничего еще не читал. Neuralink. Что-то там, да-да-да. Neuralink, да. Он еще не представил его? Ну, слушай, да, они продолжают пилить эту штуку. Это, я не знаю, это уже какая, 4-я или 5-я компания Илона Маска по счету. Он там тоже, по-моему, там CEO, если я не ошибаюсь. Может быть и нет, я правда не помню, но это была его идея. Его идея была очень давно. В плане того, что, опять же, ну, традиционно... Слушай, мне кажется, они все, знаешь, в его компании очень боятся, когда он приходит и говорит, слушайте, а давайте попробуем. И такие, блин, опять... Что в этот раз-то? Я читаю сейчас просто книжку про Стэнли Кубрика, как он снимал «Одиссея 2001», и мне кажется, там очень много параллелей можно провести между Стэнли Кубриком и Илоном Маском. То, что, типа, есть какие-то абсолютно невозможные вещи, но если собрать талантливую команду, поставить им какие-то интересные цели и четко вести их к этой цели, то можно добиться очень интересных результатов. А супер кратенько, наверное, про Neuralink. Mm-hmm. Neuralink сейчас эта компания, она действительно существует, они продолжают нанимать талантливых нейроинженеров и программистов, и у них идея в том, что как бы сейчас, если ты возьмешь в руки iPhone, да, и ты, например, там хочешь набрать кому-нибудь сообщение, то тебе придется печатать на этой клавиатуре, мы все довольно медленно печатаем, и какие-то ошибки там еще совершаем, автокоррект, вот это все. Можно записать голос, наверное, но голос тоже, вот мы сейчас с тобой общаемся, у нас определенная пропускная способность данных, то есть я вот пытаюсь донести какую-то мысль, у меня уходит очень много времени. Но если взять компьютер и там через USB-шечку или через интернет посоединить его к другому компьютеру, то они между собой будут общаться гораздо быстрее и гораздо более эффективно. И как бы что же останавливает, как бы USB-чку не запихнуть нам прямо в мозг? И он эта мысль ему долго не давала покоя. Я в какой-то момент сказал, а почему бы и нет? Как бы, how difficult can it be? Вот, и это не совсем новая мысль, на самом деле. Ну, то есть, как бы, мозг, у него там вот эти вот электрические импульсы, которые можно считывать, и так, на самом деле, делаются. Люди, которые парализованы, они могут общаться с внешним миром тем, что они обучают вот эти вот паттерны электрических импульсов своего мозга, они обучают, собственно, ну, компьютер, эту специальную программу, и потом эти паттерны, они совмещаются с определенными, ну, как бы, типа там, да, нет, разные там, я не знаю, черно-белые, горячие-холодные, то есть какие-то такие вот штуки, и вот на очень примитивном уровне, в принципе, даже сейчас люди полностью парализованы, могут общаться с миром. И идея Neuralink, в принципе, такая же, но на стероидах. То есть, как бы, взять то же самое, но начать внедрять электроды. На стероидах мне послышалось, я такой думаю, блин, опять в космос лететь. А, да, то есть, начать внедрять прямо в мозг электроды. Но не то, что прям так, типа, один электрод. Там электроды микроскопические, то есть, реально там они показывали, собственно, типа, там видео и фотографии, то есть, размер одного электрода, он там просто доли от толщины типа человеческого волоса, то есть они реально очень крохотные, и они размером типа там, то есть в мозгу есть синапсы, которые передают электрические сигналы, вот они в принципе размером, собственно, вот с такой синапс. И электрод внедряется, как бы, можно сказать, рядом с синапсом, и благодаря тому, что существует электромагнетизм, когда передается электрический ток, то этот электрический ток создает вокруг себя еще магнитное поле. И вот это магнитное поле можно улавливать вот этим электродом. И если этих электродов, опять же, говорим, типа там, я не знаю, тысячи, сто тысяч, миллионы микроэлектродов, ты можешь покрыть этим, собственно, внешнюю часть коры мозга, и ты можешь считывать вот эти вот паттерны, и ты можешь как бы как-то из вот этих паттернов обучать нейронную сеть и дальше уже, собственно, коммуницировать. Коммуницировать в плане того, что как бы ты можешь считывать то, что там мозг думает, но это на самом деле работает еще в обратную сторону, и ты можешь еще записывать назад вещи. Офигеть. Блин, слушай, вот это жизнь. Ну, грубо говоря, то есть да, то есть более эффективный интерфейс между человеком и, можно сказать, интернетом. Я не знаю, к чему это нас приведет. Слушай, страшно, чем будет через несколько лет. Кажется, что все ускоряется. Но там очень интересные разные идеи в плане того, что помимо, ну, то что там, я не знаю, можно будет потреблять, да, и социальные сети напрямую в мозг, но вдобавок к этому есть реальные проблемы медицинские, то есть именно людей с разнообразными травмами мозга, uh-huh, uh-huh. Люди, которые парализованы, не могут общаться с миром, и прежде всего они планируют проводить какие-то, ну, как бы помогать таким людям, потому что если, как бы, действительно такая штука будет работать, то качество людей, качество жизни у таких людей могло бы улучшиться просто, я не знаю, то есть как бы с нуля прямо как бы практически на уровень здорового человека. То есть ты все еще будешь парализован, но ты сможешь полностью эффективно общаться с внешним миром и там, я не знаю, интернетом. И, возможно, это, кстати, более эффективно, чем здоровые люди. Никогда не знаю. Офигеть. У меня есть небольшая тема. Я вообще, типа, не геймер, ни во что не играю. У меня есть Nintendo Switch. Я там когда-то немножко гонял Зельду. Ну, так, просто по фану. И сейчас всех, в общем, обманула игра, которая называется Microsoft Flight Simulator. И она какая-то, типа, сейчас все про нее пишут. Ну, во-первых, конечно, она очень важная, она весит 100 гигабайт, она ждет 32 гигабайта оперативной памяти, работает на Windows. Но у нее есть офигенные штуки. Они взяли в Microsoft и с помощью сервиса Bing и нейронки оцифровали всю поверхность Земли. То есть ты можешь летать, и то, что будет под тобой происходить, это реально то, что происходит. Ну, с небольшими там отклонениями, дороги немножко кривые, там еще что-то, здания немножко, там крыши у них странные. Но в целом мир такой же. И люди летают на самолете в деревню Тверскую область посмотреть на свой дом, в котором они выросли. Он правда там стоит. Там иногда есть бой, например, в каком-то в пригороде Торонто вдруг оказался небоскреб. Просто там случился сбой с цифрой, и вместо там 10 этажей здание стало 100. Ну, просто там такой типа деревня, небоскреб торчит. Ну вот. И самое удивительное, что они используют симуляцию погоды, основанную на реальной погоде. Ага. То есть погода меняется так, как она есть на самом деле. И сейчас на США... и там какая-то суперсложная модель генерации погоды, когда облака отбрасывают тени на облака. Ну, то есть прям все суперреалистично. И сейчас на Америку надвигается ураган. И все это в онлайне. Типа люди летают, вокруг другие самолеты летают, тоже люди. Офигенно. И сейчас все бросились летать в урагане, и он выглядит реально как ураган. Ну, то есть он, правда, цифрован. И все летают в нем. Это просто вау. Короче, я... Главный вопрос. А что произойдет с самолетом, если ты залетишь в нем в ураган? Слушай, я не знаю. Ну, блин, это... Короче, и там есть все, там есть довольно сложный тайториал, который люди типа скипают, потому что неотложно играть. Но вот я советую, там, если у тебя есть возможность, попробуй почитать, посмотри, это прям круто. Я смотрел несколько роликов, ну, на самом деле, то есть, если вам интересно посмотреть на что-то похоже, вам не нужно грузить эту игру, вы можете на YouTube открыть миллион, наверное, роликов сейчас уже, потому что это все вышло. А я смотрел ролики, когда это еще готовилось к выходу, это еще были какие-то бета-версии, и даже тогда это уже было очень круто. Люди реально там, типа, подлетали к своей даче там посмотреть, на что она похожа с самолета. Мы немножко говорили на эту тему, то, что когда начался вирус, и все пилоты сидели, типа, на земле, была какая-то группа пилотов, которые в Твиче стримили свои полеты, типа, в реальном мире. То есть просто те полеты, которые бы они совершали и так, на той же самой модели, типа, какого-нибудь Боинга. Блин, это просто такой порно для авиалюба. Да-да, со всеми объявлениями, там, как и экипажи, и все такое. Офигеть. Да. Очень круто. Слушай, а ты прыгаешь сейчас вообще? Продолжаешь? А, да, слушай, я открыл благополучно свой парашютный сезон. Нужно ли в маске прыгать или нет? Прыгать можно, но очень много ограничений. Нельзя приехать на дроп-зону просто так. Тебе нужно забить слот, тебе мерить температуру на входе, тебе мерить температуру, прежде чем пустить тебя в самолет. И да, самое интересное то, что когда самолет взлетает, они открывают дверь, чтобы, так сказать, выветривались вирусы. Это очень интересно. Надеюсь, лайнеры гражданских так не делают. На самом деле, когда на тебе нацеплен парашют, в принципе, как бы, что есть дверь. А двери в парашютных самолетах, если вы не знали, когда она открывается, как будто пол стены сразу просто нет. То есть не просто маленькая дверь, это как бы сразу такая, просто рядом с тобой просто ничего нету, просто пустота. Ну, пустота и там мир. И когда так, типа, взлетаешь, такой смотришь, такой, о, вот это да. Парашютный сезон открыт, можно прыгать, запрещено, ну, касаться друг друга, и вот это все, там, всякие хай-файв делать, как обычно парашютисты любят, и всякие вот такие штуки. Все в перчатках, в самолете тоже должна быть маска, ну, в принципе, у многих, на самом деле, закрытые такие шлемы с таким, как полностью закрывают лицо, так что, в общем-то, там сидишь в нем, нормально. Но они начали прыгать тандемы снова, ну, тоже там все типа в масках, и у нас еще на аэродроме есть такая, типа, развлечение. У нас, на самом деле, много чего происходит на аэродроме, потому что там летают всякие, типа, спитфайеры, там они, кажется, готовятся опять к какому-то, к знаменитому авиапараду Battle of Britain. И там есть такое развлечение, когда такой двухкрыльный самолетик, и ты, типа, ну, как пассажир, забираешься на самый верх, прямо на крыло, и ты там, типа, стоишь, и тебя катают. И ты, это называется, как сказать, прогулка по крылу. Wow. Да, и тебя там то есть он летит, там, и они выписывают разные пируэты, переворачивают тебя кверх ногами, там всякие горки, вот это все, и все это в небе происходит. Выглядит довольно безумно. Стоит, на самом деле, очень дорого. Я даже ради интереса смотрел, стоит дороже, чем прыжок с тандемом. И самое интересное, что у них все это раскуплено еще до конца года. То есть очень пользуется популярностью. А дорого это стоит? В районе 400 фунтов. Блин, мне кажется, что лучше применение до 400 фунтов, если хочу покончить жизнь самоубийством. Ну, в принципе, на самом деле, этот самолетик, из-за того, что у него два крыла, он может летать очень медленно и при этом не падать. Поэтому, то есть, ну, наверное, когда ты там на крыле стоишь, тебе ощущается просто как ветер в лицо, это все, то есть, как бы там не нужно прям таких сильных скоростей. Наверное, я не знаю. У меня как бы есть большая тема, но я, наверное, запишу про нее отдельно потом. Ты про поиск работы? Поиск работы, да. А ты нашел уже, да, все нормально? Ну, может, да, если супер кратенько. Я нашел работу, и где-то вот в середине сентября мы, наверное, начнем с ними работать. Работа, соответственно, удаленная. То есть они мне прислали как бы... инвайт в плане того, что типа мы пришлем тебе лаптоп, мы пришлем тебе там все, что тебе нужно, у нас там есть бюджет на обустройство твоего домашнего офиса, только дай нам знать все, что нам нужно, но при этом все удаленно. То есть как бы компания продолжает работать полностью удаленно. Это будет небольшой стартап в индустрии здравоохранения, в которой я никогда до этого вот момента не работал. Я подумал, почему бы и нет. Раз такое время, наверное, им нужна моя помощь. Поэтому, да. А ты пока не распространяешься, что именно они делают? Да, я наверное, на эту тему расскажу, когда я на них уже прям начну работать. Я, наверное, более детально расскажу. Но ладно, пока хорошо. Так. Пусть будет такой, типа, мистерий. Я, знаешь, даже что подумал немножко. Я недавно познакомился с чуваком. Он разработчик, он работает в Берлине, и он работает в компании, которая занимается IT-частью секс-игрушек. Называется WowTech. И у них тут есть лаборатория, и они это программируют, типа используют open source там всякий внутри. Ты представляешь, программист секс-игрушек. И я тогда пошутил, что это работа, которая приносит удовольствие во всех смыслах. Ну, это офигенно. Слушай, так сказать, то есть он именно занимается программной обеспечением? Да. Железо, так сказать, ему поставляют. Он говорит, что там у них офис такой open space, он завален всякими стендами, ну, потому что это же, типа, тоже эти устройства, их тоже как-то там тестируют, проверяют и все такое. Вот, и я хотел спросить, а как у них происходит вопрос тестирования? Слушай, надо позвать его, мне кажется, в подкаст. Реально, и расспросить. Ну, да. Да, давай так и сделаем. Окей, да, мне кажется, это очень крутая тема. Ну, то есть без всяких шуток, мне правда интересно, потому что, как бы, я считаю всякие хардварные штуки, это всегда очень круто, потому что ты реально создаешь некий продукт, причем я обычно работаю только, так сказать, с софтом, а если у тебя еще какая-то, так сказать, железяка, ну, в этом конкретном случае, наверное, будет какая-то, так сказать, софт штука, вот, то... Блин, реально термины не работают. Software и hardware. Но hardware в том случае будет, так бы сказать, все-таки... Да, он не очень hard, он так, да. Типа... Ну, да. Слушай, надо позвать, мне кажется, это прям... Как разрабатывать секс-игрушки, да. Да, детали. Столько вопросов, как бы, да. Как тестировать, как бы, как ты меряешь... Customer satisfaction. Если ты сам, возможно, не пользуешься этими игрушками, откуда ты знаешь, как их дизайнить? Как работают дизайнеры? Как происходит юзер-ресерч? Блин, да, слушай, мне кажется, надо... Да, я напишу им после подкаста, позовем, так сказать. А, есть ли у них какие-то перки в компании? Получаешь ли ты бесплатно такие игрушки домой? Да. Да, короче, есть о чем поговорить. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на нас на разнообразных каналах, на iTunes, на Overcast, на Spotify, где бы вы ни потребляли ваши подкасты. И скоро у вас будет куда подписаться еще, скажем так. У нас там нет Артура, но как раз его нет, потому что он прямо сейчас занимается этим вопросом. Да, у нас, как сказать, ситуация с брендингом наших URL-ов скоро значительно улучшится. Спасибо и до новых встреч. Пока-пока.